Глава третья. В одной пижаме, уютно свернувшись комочком под толстым одеялом, мальчик лежал в темноте, прислушиваясь к тиканью больших круглых часов, что висели на стене в его комнате, прислушиваясь к знакомым ночным звукам, гудкам корабля, проходящего по бурлящим черным водам, протекающей неподалеку из Тривер, громыханию поезда где-то вдали, скрипу кроватных пружин за тонкой стеной спальни родителей, приглушенным вскриком матери, глухим стоном отца, тихому стуку дождевых капель по крыше прямо над головой. У ночи были свои собственные звуки, своя собственная музыка. Звон разбившегося стекла к ним не относился. Он замер. Звук был такой, словно шел откуда-то снизу, прямо под ним. Неужели кот опрокинул пустую бутылку из-под виски или стакан, остававшийся каждый вечер после отца? Затем он услышал шаги на лестнице. Не папин, и папа уже наверху, в постели. И шаги эти принадлежали не одному человеку, а нескольким. Он лежал неподвижно, буквально оцепенев от страха. Дверь открылась. Сильный свет ударил в лицо, ослепил, и он закрыл глаза. Услышал шаги в своей комнате. Чужаков было несколько, и мальчик, поняв это, задрожал от ужаса. Уловил запах табака, алкоголя, мокрой одежды и пота. Почувствовал, как к горлу подступает комок. У него сперло дыхание, отчаянно забилось сердце. Он открыл глаза, но увидел лишь слепящий свет. Трепеща от ужаса, он вновь закрыл глаза. Услышал приближающиеся к кроватке шаги. На его голову опустилась рука, игриво потрепала по щеке, обжигая кожу колючей шерстью. Затем голос, грубый, но тихий, с ирландским акцентом, прямо над ним. «Просто зашли проведать тебя, малыш. Вы разбудите моих маму и папу», — пробормотал он, заикаясь, внезапно обнаружив в себе силы заговорить и открыть глаза. Но единственное, что увидел, — все тот же яркий слепящий свет. «А где мы можем их найти?» Прищурившись, он указал на стену там, в той комнате. Он приложил палец к губам. «Они спят. Тише, вы разбудите их и сестру тоже. Быть может, теперь, когда он сказал им, они уйдут?» Бивший в глаза луч фонарика переместился в сторону. Все еще ослепленный, какое-то время он видел перед собой лишь яркие красные пятна, потом услышал звук шагов, чужие люди удалялись на цыпочках. Скрипнула половица, закрылась дверь. Может быть, ушли? В доме часто бывали гости, могли прийти даже ночью. Пьяные, курящие, кричащие, смеющиеся, спорящие, они часто ругались, иногда даже дрались. Когда дрались, отец выставлял их за дверь. Он был крупный мужчина, никто не смел перечить его отцу. Мальчик натянул одеяло на голову, чтобы они не увидели его, если вернутся. Через несколько секунд он услышал, как проревел что-то отец. Потом до него донесся звук удара, еще один пронзительный вопль матери. «Ужасный, ужасный вопль! Оставьте, оставьте, оставьте его!» — закричала она. «Пожалуйста, не надо! Прошу вас, не забирайте его!» Потом он услышал, как один из незнакомцев громко говорит: «Одевайся!» И дрожащий голос матери: «Куда вы его забираете? Пожалуйста, скажите мне, куда вы его забираете?» Прошла минута. Оцепеневший, весь дрожа, мальчик затаился под одеялом. Снова закричала мать: «Нет, вы не можете! Не можете его забрать! Я вам не позволю!» Затем пять громких глухих звуков, словно где-то рядом что-то несколько раз с силой ударилось о дверь. «Ма! Па!» — закричал он, задрожав всем телом от страха за родителей. Теперь шаги звучали уже гораздо громче, будто тем, что спускались по лестнице, было уже все равно, услышат их или нет. Со щелчком открылась входная дверь, взревел мотор, заскрежетали шины, и никакого звука закрывающейся двери. Лишь эхом отдававшиеся в его голове ужасные крики матери. Потом наступила тишина, но такая, что стучала в ушах, словно молот.